Березин достал из кармана резиновые перчатки и подошел к кабинке, где было обнаружено тело. Таблички с надписью «Ремонт» нигде не было видно. Войдя в кабинку, следователь поднял крышку унитаза, все еще заляпанную следами рвоты. Насколько он разбирался в сантехнике, ничего такого, что явно нуждалось в ремонте, не наблюдалось. Все было на месте. «Осторожно, Виктория Ивановна! Иногда люди умирают самым нелепым образом! Так нелепо! Так нелепо!» И снова резкий запах ментолового масла на мгновение заставил его зажмуриться. «Юрий Егорович, хочу заметить, что тут уже работали эксперты!» — услышал он голос Ягодко и обернулся. Она стояла рядом и наблюдала за ним. — Вы не уехали? — Нет, как видите. Я сама упряма, но меня раздражает упрямство других. — Хотите переупрямить? — усмехнулся Юра, запуская руку в унитаз. — Нет, хочу понять. — Понять, в чем я не прав? — В чем не права я? — Очень либерально с вашей стороны, — отозвался Березин, продолжая шарить рукой в неприятно булькающей дырке. «Это не либерализм, а скорее желание побороть упрямство ради общего дела и найти общие точки соприкосновения. Так что вы делаете?» — нетерпеливо спросила она. «Следуй за своей интуицией. Кажется, именно из-за нее я понадобился Фениксу». «Опа! Тут у нас что-то есть. Я догадываюсь, что там может быть», — поморщилась Анна. «Понимаю, что зрелище взрослого мужика, запустившего руку в унитаз, не слишком приятно, но в нашем деле приходится лезть в места и похуже. Вам помочь? Не здесь». Алехин сказал, что обнаружил журналистку в кабинке, на которой висела табличка «Ремонт». Поищите эту табличку, если не трудно. Ладно. Табличка висела, а теперь ее нет. Так? Вы схватываете на лету, Анна Федоровна. Можете не верить, но этим свойством я зарабатываю себе на хлеб. Ну почему же? Верю. Весело отозвался Березин, вытаскивая что-то из унитаза. «Скажите, Анна Федоровна, вы уже просматривали список приглашенных на презентацию в «Альбатрос»?» «Да, я его просмотрела в первую очередь». «А что, хотите знать, не было ли в том списке Беляевой?» «Нет, не было». «И таблички ваши я не вижу». «Но тут есть одна запертая дверь. Судя по всему, это подсобка для инвентаря. Кстати, называйте меня Анной». «Что?» — переспросил Березин, рассматривая найденный темный аптечный пузырек с размокшей наклейкой, на которой с синим маркером крупно было написано «Ментоловое масло». «Я говорю, можете называть меня Анной. От обращения по имени-отчеству я приходила в восторг, когда мне было лет 18. Сейчас, при добавлении Федоровна, я сразу представляю себя дебелой, леноватой теткой в вязаной кофте, с трудом шаркающей по квартире в тапочках на босу ногу». Неожиданно послышался треск. «Кажется, я сломала дверь. Анна, не забудьте напоминать мне, чтобы я не стоял у вас на пути», — улыбнулся Березин. «Постараюсь не забыть. А вот и ваша пропажа». Юра обернулся. Ягодко осторожно держала за веревочку табличку с надписью «Ремонт». «Все страньше и страньше», как правильно заметила незабвенная Алиса из «Страны чудес», — проговорила Анна. «Если кто-то из приглашенных на вечеринку дам подтвердит показания Анохина о висевшей на двери кабинке табличке, у нас будет над чем задуматься». «Ребят, вы что тут ломаете?» В дверь заглянул Чижов. «Треск даже на улице слышали». «А ты чего вернулся?» — улыбнулся Березин. Меня всегда учили не отрываться от коллектива. Как же я приду утром в управление побритой, надеколониной, нажравшейся семейной яичницы, а наш новый подвижник Березин будет являть собой полную мою противоположность. Ха, нехорошо, не по-товарищески. Так что будем сверкать перед начальством своей мужественной щетиной вместе. Скажи лучше, что тебе просто лень бриться, — потрепала его по щеке Анна. Наглый поклеп. Еще с армией знаешь, что для начальственного сердца нет ничего милее однообразности. Отсутствие однообразия рождает неприятные вопросы, разборки и неутешительные выводы. Так что не нужно мои лучшие побуждения приписывать моим дурным наклонностям. — У нас это называется «задавил доводами», — кивнула Анна. — Всегда к вашим услугам. Может, теперь вы поведаете мне, чего вам обоим не имется, а? — О, табличка! — воскликнул Миша. — Только я не пойму, она-то тут при чем? — Я пока и сам не знаю, — ответил Березин. — Но согласись, странно, что табличка, висевшая на дверце кабинки, вдруг оказывается в запертом чулане для инвентаря. И еще вот это! Он показал масляно поблескивающий пузырек. Оба-на! Поворот на все 180! Почесав в затылке, проговорил Чижов. — Нужно сделать экспертизу, — сказала Ягодко, подставляя пластиковый пакет. Если бумажку к пузырьку приклеивали, то на клее могли остаться отпечатки. Поеду в экспертный отдел прямо сейчас. Все равно я собиралась на вскрытии присутствовать. — Ну что, а мы тогда поехали в управление, — предложил Чижов, бочком пробираясь к выходу. — Миха! — позвал его Березин. — Аюшки! — неохотно откликнулся он. — А у тебя как с наличностью? Хочу по дороге свои 500 потратить. Поспособствуешь? — Давай не будем гнать лошадей, — поморщился Чижов. — Еще не вечер.